Глава вторая. Врач местной амбулатории, куда доставили пострадавшего, растерялся. У доктора, который вообще-то являлся мастером на все руки, мог лечить зубы и принимать роды, не было ни нужного оборудования, ни достаточного опыта, чтобы оказать помощь такому раненому. Правда, в его распоряжении имелся старенький вездеход, но на древней машине до районного центра, где находилась больница, часов 5 пути, в Козлике нет системы реанимации, и в лежачем положении пострадавшего нельзя в нем транспортировать. Представляете состояние Антонины, понимавшей, что муж непременно умрет, если ему вовремя не оказать квалифицированную помощь? Был еще один нюанс. В 2005 году супруги уже попадали в аварию. Абсолютно трезвый Кирилл не справился с управлением, автомобиль влетел в бетонный столб. Тоня, всегда сидевшая на переднем сиденье около мужа в тот день, сама не зная почему, устроилась сзади, и это ее спасло. А вот Монахов сильно покалечился. Лицо ему потом собирали по кусочкам, выстрелившая подушка безопасности сломала водителю нос, скулы, подбородок, осколки от ветрового стекла глубоко поранили щеки, губы, лоб. ДТП случилось поздним вечером на участке шоссе, ведущем к поселку, где тогда жили Монаховы. И ездили там только свои. Оживленная трасса пролегала в 3 километрах левее. Антонина, не получившая даже царапины, выскочила на пустую дорогу и сообразила, помощи ждать неоткуда. Но вдруг из-за поворота вырулил реанимобиль частной клиники, который возвращался от какого-то больного. Это было чудо. И теперь случилась похожая история. Снова ДТП и глухое место. Женщину сковал ужас. Один раз судьба уже хотела забрать ее Кирюшу, да кто-то на небесах поломал этот план. Однако злая карма решила не сдаваться и повторила ситуацию, только, кажется, теперь она своего добьется. И тут хозяйка дома, который сняли Монаховы, посоветовала обратиться к местному шаману. Антонине, окончившей мединститут, ее идея представлялась бредовой, но от полного отчаяния она все же бросилась к колдуну. Тот, осмотрев Кирилла, выгнал всех из избы, на 2 недели заперся с пострадавшим, поил его какими-то отварами, пел заунывные песни, бил в бубен. Тоню ведьмак накачал каким-то снадобьем, и она впала в состояние дремлющей черепашки. У нее пропало желание ехать в район, пригонять оттуда скорую, организовывать перевозку мужа в клинику. Монахова только дремала и изредка ела куриный суп, который прежде даже пробовать не желала. Через 14 дней Антонина очнулась и узнала. Кирилл жив, находится в сознании. Здоровью его уже ничто не угрожает, сломанные ноги и руки срастаются с невиданной быстротой, шаман оказался гениальным врачевателем. Вместо 2 недель пара прожила в деревне несколько месяцев. Провожая своего подопечного домой, колдун на прощание сказал ему: «Ты умер и шел в страну за рекой. Я попросил духа Аруту вернуть тебя. И если станешь жить как раньше, думая только о себе, дух обидится и отправить тебя назад, в царство мертвых. Теперь ты обязан помогать тем, кому плохо, кто болен или потерял веру в свои силы, потому что получил от Аруту дар, используя который сумеешь выполнить миссию. Но Аруту смотрит за тобой, увидит, что подарок используется не так, как положено. В ту же секунду ты уйдешь к предкам. Построй дом души, куда будут обращаться больные и усталые. Живи скромно, покупай лишь необходимое. Остальное отдавай людям. И помни, отныне ты живешь на этой земле не ради себя». Монаховы вернулись в Москву другими людьми. Супруги продали особняк, купили дешевую 3-комнатную квартиру в непрестижном районе Москвы и переехали туда. Антонина, правда, по-прежнему владеет стоматологической клиникой, но теперь весь полученный доход переводит в фонд создания Дома души. Кирилл ушел от депутата, забыл про свои политические амбиции, все силы отдают спасению отчаявшихся людей. Монахов написал несколько книг под общим названием «Путь души». Издания раздаются даром. До недавнего времени об авторе знало не так уж много людей. А потом Кирилл с помощью своего дара вылечил Юлию Бурякову, которая чахла от какой-то непонятной болезни. Ее муж Андрей, богатый и влиятельный телемагнат, созвал лучших врачей, но жена тихо угасала. Незадолго до того, как занедужить, Юля, будучи в гостях в одном доме, познакомилась с Антониной. У Бурякова во время вечеринки невыносимо заболел зуб. Стоматолог пожалела ее, привезла в свою клинику и живо устранила неприятность. Женщины стали поддерживать отношения. Тоня видела, что приятельнице делается все хуже и хуже, и предложила показаться Кириллу. Андрей Буряков скептически относился к экстрасенсам, хиллерам, колдунам и целителям всех мастей, поэтому запретил супруге прибегать к помощи Монахова. Но Юлия выбрала момент, когда муж улетел в командировку, и позвонила Антонине. Та и сказала: «Андрей не одобрит, если Кирилл приедет к вам домой. Кто-нибудь из прислуги непременно доложит хозяину о визите. Лучше скажи, будто у тебя заболел зуб, и приезжай ко мне в клинику. Тогда никаких вопросов не возникнет». Так и поступили. Юлия легла в кресло, в кабинет вошел Монахов, взял Бурякову за руку и заговорил тихим ласковым голосом: «Ваша душа больна, но ее можно исцелить. Все будет хорошо». Женщина расслабилась и задремала. Очнулась она через 2 часа, вернулась домой, упала в кровать, заснула, а когда очнулась, впервые за последнее время очень захотела есть. С того момента состояние больной быстро улучшалось. В конце концов Юля призналась мужу, что тайком посетила Кирилла. Сейчас Юля и Андрей — верные последователи Монахова. Буряков жертвует большие суммы на возведение дома души. Они с Кириллом мечтают, что после окончания строительства к Монахову станут приходить все отчаявшиеся, уставшие от жизни люди, чтобы получить бесплатную милосердную помощь. Поэтому Андрей задумал на своем канале масштабную пиар-акцию. Раскрутка Кирилла начнется с показа фильма о нем. Ленту выпустят в прайм-тайм. В ней расскажут историю Монахова, сделают интервью шаманам, покажут далекое алтайское село, где произошла беда, перевернувшая жизнь москвичей, продемонстрируют, как скромно сейчас живет семья учителя, как строится дом души. И, конечно, там будет беседа с Юлией. После демонстрации фильма Кириллу должен хлынуть поток людей, которым он станет бескорыстно помогать. Ни одни съемки невозможны без грима. Если не напудрить лицо, кожа будет некрасиво блестеть на экране. Веки без теней, ресницы, лишенные туши, сделают глаза похожими на поросячьи, рот без губной помады превратится в трещину, а не сбрызнутые лаком волосы от статического электричества поднимутся, как иголки у сердитого ежа. Теперь понятно, зачем понадобилась я, Степанида Козлова. Буряков придает созданию биографической ленты о Монахове особое значение, пояснил Купер. Поэтому он собрал в съемочной бригаде лучших из лучших, организую все я. Тебя мне порекомендовал Роман Звягин. Ну как, ты согласна? Всего месяц работы. Спасибо за лестное предложение, ответила я. Но я не верю в экстрасенсов, целителей, гуру и прочих, и живу на зарабатываемые деньги. Можете считать меня противной, не желающей помогать людям девчонкой, но я не хочу 30 дней трудиться бесплатно ради какого-то там дома души. «Кто сказал, что ты не получишь ни копейки?» — изумился Купер. «Ну, я так поняла», — смутилась я. «Съемочная бригада работает за даром ради идеи». «Нет, это Кирилл бескорыстен. Он читает лекции, проводит семинары и не берет со слушателей ни копейки. А когда дом души возведут, там можно будет безвозмездно получать помощь», — пустился в объяснение Купер. «Но строительство обходится недешево, и Монахов не отказывается от материальной помощи, которую народ оказывает по зову сердца. Один дает на возведение здания 10 рублей, другой 100 тысяч, и первый и второй получают фото Кирилла со словами искренней благодарности. Дом души поднимается на добровольные пожертвования. Никто не станет возражать, если ты, получив деньги за свои труды, отдашь их на благую цель. Но никто и не принудит тебя это делать. Ты не больна физически? Не находишься в глубокой депрессии?» «Я на редкость здорова, довольна жизнью. У меня все прекрасно», — заверила я. «Значит, Кирилл тебе совершенно не нужен», — весело констатировал Купер. «Да и возраст у тебя пока не тот, чтобы о душе думать. Получишь за работу хорошие деньги и свободно. А вот договор с телеобъединением. Между прочим, я не являюсь фанатом Монахова, тоже получаю гонорар. Вот, изучи бумаги, там указана сумма твоего вознаграждения». Я взяла несколько листов, скрепленных между собой. «Хорошо, пару дней подумаю и дам ответ». «Нет, он нужен сейчас», — возразил Купер. Времени на долгие размышлизмы нет. Документ без подстав. Я его проверил со всех сторон. Съемки начинаются послезавтра утром. Буряков очень хочет заполучить тебя, но если ты будешь капризничать, рыдать не станет. У Андрея в запасе есть еще несколько кандидатур визажистов. Ну да, они хуже тебя, однако тоже профи. Глянь пункт номер 2. Тогда, вероятно, сможешь оперативно принять решение. Я посмотрела на указанную Купером строку, увидела сумму прописью и замерла. Ну и ну. Мне бы в голову не пришло запросить столько за работу. Может, это опечатка? Тут случайно оказался лишний ноль? А Купер быстро написал на бумажной салфетке другую цифру. Думаю, Андрей даже согласится поднять твой гонорар до этой суммы. Согласна? Вылетело из моего рта помимо воли. Супер! Заликовал гость. По поводу основной работы не беспокойся, я уже договорился с Романом, он тебя отпускает. Знаю, что вы со Звягиным близкие друзья, ты сама могла с владельцем бака обо всем пошептаться. Но я подумал, что тебе не очень комфортно будет просить его об услуге, и сам провел разговор. Я удивилась поведению Купера. Да, он совершенно прав. Я не люблю кого-то о чем-то просить и стараюсь обходиться без этого. Понимаю, такое поведение глупо, но ничего поделать с собой не могу. Каким образом Купер догадался о данной особенности моего характера? И вот уже несколько дней я работаю с Монаховыми. Но ни разу они не проснулись вовремя. Кириллу, Тоне и детям надо вставать в 7 утра, чтобы я, приехав в 8, сразу наложила им грим. Сегодня семье предстоит очередной съемочный день с режиссером Розой, которая уже слетала на Алтай, пообщалась с шаманом и местными жителями. Кроме того, Роза побывала у Буряковых, записала рассказ Юлии об истории ее чудесного исцеления. Я гримировала жену телемагната и невольно отметила для себя. Со здоровьем у нее все в полном порядке. Может, вам это покажется странным, но визажист способен заметить признаки подкрадывающейся болезни задолго до того, как ее симптомы станут видны окружающим. Если в организме развивается тяжелый недуг, первыми на него реагируют волосы, становятся тусклыми, похожими на солому и с трудом укладываются в прическу. Да, такой эффект наблюдается и у тех, кто злоупотребляет частым осветлением волос. Ежедневно тиранит их, используя плойку, применяет неправильные шампуни-кондиционеры, безжалостно начесывает бабетту, выливая на нее литры лака. Я часто вижу у таких людей тусклые волосы, но они постоянно растут, поэтому на линии пробора они красивые и блестящие. Правда, иногда даже только что проклюнувшиеся волоски не похожи на живые. И кое-кто из стилистов, заметив это, робко говорит клиенту: «Сходите к врачу, сдайте анализы». Люди, как правило, не прислушиваются к совету, а зря. А вот Юлию укладывать было сплошным удовольствием. Копна густых, гладких, коротко подстриженных каштановых волос выглядела безупречно, и я порадовалась за Бурякову. Дверь квартиры, в которую я так долго и безуспешно звонила и стучала, наконец-то приоткрылась. «Степочка, прости», — затараторила Антонина. «Я завела будильник, но никто не услышал их. Господи, уже 8, скоро Роза примчится, а мы...» Я вошла в маленькую узкую прихожую, поставила у вешалки объемный грим-кофр и улыбнулась. «Режиссер тоже любит поспать. Вчера она опоздала к Юлии на час». «Начни с Насти», — распорядилась хозяйка. «А я пока сварю всем кофе».